замечательные патриархи до Самуила I, 1453-1764 годы. Подзаголовок. Геннадий в мире Георгии Схоларий, 1453-59 годы. Он издавна был замечательным человеком среди греков. При императоре Иоанне Палеологе, 1425-48 годы, он занимал должности сначала вселенского учителя, то есть главного начальника и профессора высшей Константинопольской школы, оттуда название Схоларий, а потом члена Верховного Совета и Государственного Судьи. В 1437 году он сопровождал императора на Ферраро-Флорентийский собор и здесь действовал в примирительном духе. Но когда его заботы о примирении оказались напрасными, и латиняне продолжали настаивать на унии, в смысле подчинения Восточной Церкви, он тайно уехал в Венецию и не подписался под актом об унии. По возвращении на восток он вместе с почитаемым им Марком Эфесским сделался горячим противником унии, а по смерти последнего стал во главе ревнителей православия. Оставив государственную службу и приняв монашество, он всецело посвятил себя борьбе с латининами. Он писал в опровержении их сочинений и распространял их в народе. Ученость, благочестие и ревность по вере Схолария обратили на него внимание всех греков. Вследствие этого его единодушно и выбрали патриархом после завоевания Константинополя турками. Пользуясь расположением Магомета II, Геннадий ревностно принялся за устройство дел патриархии и церкви, страница 75-я. Храмы были в развалинах или ограблены. Патриархия, бывшая при Софийском соборе, попала в руки турок, православный народ упал духом. Геннадию нужно было изыскивать средства устраивать храмы, утешать и поддерживать народ. Но едва только он начал все это налаживать, как постигли его разные огорчения. Храм святых апостолов, где было обосновались патриархия, был отобран, и он начал устраивать ее при храме Всеблаженной. Монахи и клирики выступили против него с происками и интригами, когда он начал искоренять старое зло симонию. Доведенный всем этим до болезни, патриарх Геннадий решился оставить престол. В 1459 году он собрал собор, дал на нем отчет в своем управлении и сложил с себя сан, хотя архиереи, народ и даже султан удерживали его от этого. Он поселился в одном монастыре и умер в 1464 году. Греческая церковь причислила этого достойнейшего святителя к лику святых. Максим, 1476-83 годы, прозванный современниками за ученость философом. Он отличался большой ученостью и замечательным даром проповедничества. Был он пастырем, глубоко благочестивым. В его правлении церковь наслаждалась спокойствием, поэтому он всю свою заботливость обратил на нравственное просвещение посомых и средством для этого избрал проповедь. Магомед II относился к нему с уважением и любил беседовать о христианской вере. По предложению султана, патриарх Максим перевел на турецкий язык символ веры и написал на него изъяснение. Греческая церковь причислила его к лику святых. Иеремия I, 1520-44 годы. Он отличался мудростью в управлении и заботливостью о благе церкви, за что и пользовался величайшим уважением и любовью посомых. Но и ему пришлось много претерпеть от происков дурных клириков и монахов. Последним удалось во время богомолия Иеремии в Иерусалиме поставить на его место митрополита Иоанникия. Патриарх Иеремия созвал тогда в Иерусалиме собор, в котором участвовали патриархи Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский. Собор отлучил Иоанникия и его приверженцев. Народ встретил в Константинополе Иеремию как истинного пастыря и выхлопотал у султана Сулеймана I его восстановление. Когда визир потребовал от него за восстановление Пескези, он решился отказаться и только после усиленных просьб народа дозволил внести за себя требуемую сумму. Продолжая править с ревностью, он особенно заботился об устройстве и украшении храмов. Его трудами приведена была в благоустройство патриархии и спасены от разрушения храмы, что хотело сделать турецкое правительство. Иосаф II, 1552-64 годы. Пастырь просвещенный и добродетельный. Он сделал много добра для церкви. Он успел понизить пескези на 1000 червонцев. Страница 76. В 1564 году он созвал Большой собор, при посредстве которого предлагал исправить и вразумить клириков, смирить архонтов и удержать их от разных худых притязаний. Но собор, по проискам клириков и фонариота Михаила Кантакузена, обвинил самого Иосафа в симонии и, не приняв от него никаких объяснений, низложил этого достойнейшего патриарха. Иеремия II по прозванию Тронос, Светлый. Он был выбран в 1572 году и оставался патриархом до конца 1579 года. Он был просвещенным, деятельным, справедливым и безупречным в жизни. Он созвал собор для решительной борьбы с симонией, открыто применявшейся его предшественником, корыстолюбивым Митрофаном. Собор постановил таких рукополагавших и рукополагаемых извергать из сана. Он заботился о поднятии духовного просвещения, о выполнении уставов и правил церковного благочиния, подвергая виновных в нарушении их отлучению. Он ревностно оберегал православие от пропаганды католиков и протестантов. Все средства, стекавшиеся в патриархию, он употреблял на пользу церкви. Он устроил в патриархии много новых зданий. Храм же Всеблаженный украсил великолепно. В 1579 году он был низложен по распоряжению султана и изменен своим предшественником Митрофаном. По смерти его в 1580 году Иеремия II снова был восстановлен. Дела патриархии были осложнены Митрофаном, наделавшим много долгов. Иеремии пришлось делать сборы с архиереев, вызывая этим недовольство. Родственники Митрофана, воспользовавшись этим, начали хлопотать о низложении Иеремии. На него делались всевозможные лживые доносы. Один грек, отступник, так вооружил против него султана, что тот приказал заключить патриарха в тюрьму в 1584 году. Иеремия сослан был на остров Родос. Патриаршую кафедру занимали невежественный монах Пахоми, потомок племянника Митрофана Феолепт. Народ продолжал признавать патриархом Иеремию. После многих страданий архиереи и клирики, сочувствовавшие Иеремии, добились в 1587 году его возвращения. Ему предстояло еще больше трудов. За это время храм Всеблаженный был ограблен турками и забран. Патриархия отягощена была долгами. Для собрания средств на устройство патриархии при храме Богородицы Утешительницы и на уплату долгов Иеремия отправился в 1588 году в Россию, откуда возвратился в 1590 году со значительными пожертвованиями. В Москве им дано было согласие на самостоятельность русской церкви, и он возглавлял поставление в патриархии митрополита Иова. Во время путешествия Иеремии через Западную Русь он прилагал все старания к тому, чтобы ослабить там латинскую пропаганду. Возвратившись в Константинополь, он продолжал ревностно заботиться о поддержании церковной дисциплины. Страница 77. В 1593 году при участии Александрийского патриарха Милетия Пегасом он созвал в Константинополе собор, на котором было строго подтверждено, чтобы монахи подчинялись епархиальным архиереям, чтобы никто не был поставляем за деньги, чтобы люди недостойные не были рукополагаемы в священники, чтобы священные лица не носили роскошных и драгоценных одежд и тому подобное. В 1594 году Иеремия II умер в сане патриарха и на патриаршей кафедре. Кирилл Лукарис, 1621-38 годы, один из замечательных патриархов по падении Константинополя. Своим обширным умом, ученостью, добродетелями, ревностью по вере и, наконец, несчастьями в жизни, он напоминает святителей древних времен. Кирилл был воспитанником знаменитого Александрийского патриарха Милетия Пегаса, который дал ему прекрасное первоначальное образование в Венецианском греческом коллегиуме и затем в университете в Падуе. По окончании образования Лукарис принял монашество и вскоре выступил на поприще церковной деятельности. В 1593 году в качестве экзарха, патриарха Милетия, он ездил в Западную Россию и поддержал православных в борьбе с латининами. В 1596 году на Брестском соборе при проведении унии он был одним из главных поборников православия, чем навлек особую ненависть латинин. Он вынужден был спасать жизнь бегством. Затем он предпринял путешествие в западноевропейские страны для изучения иностранных исповеданий и видов более успешной борьбы с ними. В 1600 году он снова посетил Западную Россию, укрепляя православных. В 1601 году по смерти патриарха Милетия, согласно его завещанию, Кирилл был поставлен его заместителем. Своим мудрым управлением он приобрел величайшее уважение не только в своем патриархате, но и в Константинополе, где все важные дела решались с его участием. В 1613 году в качестве местоблюстителя он управлял Константинопольской патриархией, а в 1621 году единодушно был избран заместителем скончавшегося патриарха Тимофея I. Наступила для него пора особенно живой деятельности, но и несчастий. Главной его заботой было ограждение православных от латинской пропаганды. В борьбе с иезуитами провел он все свое патриаршество. 5 раз был возводим на престол и 4 раза низводим. И, наконец, в 1638 году запечатлел мученическую кончину и свою ревность за православие. Паисий II, занимавший патриаршую кафедру с 1726 года, 4 раза. Этот патриарх замечателен только тем, что в первое свое патриаршество издал соборное постановление о низшем клире. Постановлением требовалось, чтобы в священный сан возводились только люди образованные и почтенные по жизни, причем определялось наказание за нарушение такого постановления. Страница 78. Эта мера вызвана была настоятельной необходимостью, так как при беспорядках в церковном управлении и при недостатке школ весьма часто случалось, что места священников отдавались людям совершенно неученым. В первое время после издания постановления Паисия имело некоторое значение, но потом все приняло прежний вид.